271. Запись из дневника Бориса Николаевича. 22 мая в Москву приехал президент США. Идут переговоры чрезвычайного значения и важности по своим следствиям.